слишком легким наказанием. Но я был бессилен что-либо сделать. Старый негодяй говорил от чистого сердца, со слезами на глазах. Если это и было игрой, то величайший из всего виденного мной в жизни, медленно скатывающаяся из его правого глаза слеза, заслуживала Оскара. А если этой игрой не было, то перед глазами возникал образ старого, одинокого человека, который на мгновение забыл об окружающем, остановив свой внутренний взор на той, которую любил, любит и всегда будет любить, которую никогда больше не увидит. Если бы не было гордой и униженной Шарлотты Скурос, которая, застыв, смотрела на огонь в камине, у меня бы наверняка подкатил комок к горлу. Но эта женщина помогла мне овладеть собой, только Мак Каллиум оказался не столь щепетильным. Шотландский адвокат, бледный от бешенства, поднялся на ноги и заплетающимся языком пробормотал, что неважно себя чувствует, и, пожелав спокойной ночи, удалился. Бородатый банкир последовал его примеру, Скурос даже не повернулся. Он тяжелой поступью вернулся к креслу и задумчиво уставился в какую-то точку в пространстве. Оба, муж и жена, словно ослепли. Казалось, они увидели что-то в полыхающем огне камина. Фотография лицевой стороной вниз лежала на его коленях. Он не повернул головы, даже когда вошел капитан Блэк и сообщил, что катер готов и может отвезти нас обратно на Файркрест. Вернувшись на яхту и выждав, пока катер не удалился на почтительное расстояние, мы заперли дверь салона, освободили прикрепленный к полу ковер и откатили его в сторону. Я осторожно поднял кусок газеты, лежавший на полу, и под ним, на тонком слое муки, увидел 4 отпечатка ног. После этого мы проверили обе каюты в носовой части, машинное отделение и кормовую комнату. Шелковые нити, натянутые нами с трудом перед отъездом на Шангри-Ла, были порваны. Если судить по отпечаткам ног, то на Файркресте побывало по меньшей мере двое. В их распоряжении был целый час, и мы с Ханслетом потратили еще час, чтобы уяснить, с какой целью они здесь шуровали, и не нашли абсолютно ничего, что хоть как-то указывало на цель их визита. «Ну, — сказал я, — теперь мы, по крайней мере, знаем, почему они так старались завлечь нас на борт Шангри-Ла. Ты думаешь, чтобы все обыскать? Тогда это объясняет неисправность катера. Наверняка он был на ходу и возил сюда этих людей. Конечно. Что же еще?» Думаю, дело не только в этом. Точно не знаю, но наверняка за этим кроется что-то еще. Поговорим об этом завтра. Когда в полночь будешь связываться с дядюшкой Артуром, попроси его собрать все возможные сведения о команде Шангри-Ла и о враче, который лечил усопшую леди Скурос. Я хочу узнать об этой леди как можно больше. Потом я перечислил еще кое-что, что хотел узнать. Кроме того, отведи нашу яхту к острову Гарва. В половине четвертого я снова должен быть на ногах. У тебя еще будет возможность выспаться. Мне необходимо был бы прислушаться к словам Ханслета ради его самого. Но тогда я не мог знать, что Ханслету действительно придется заснуть навеки. Глава четвертая. Среда с 5 часов утра до сумерек. Вокруг царила чернота. Небо черное, деревья черные, а холодный порывистый дождь лишал человека малейшей возможности хоть что-нибудь увидеть. Чтобы узнать, что перед тобой дерево, надо было врезаться в него, а чтобы увидеть яму, в нее свалиться. Разбудив меня в 3:30, Ханслет преподнес чашку чая. Он рассказал, что дядюшка Артур считает мою затею напрасной тратой времени и все же организовал вертолет, как и обещал. Один из редких случаев, когда я полностью был согласен с дядюшкой Артуром.